мемуарного творчества. Началом явилась тетрадь, которой она обзавелась ту осень, куда заносила все услышанное от Толстого в личных беседах или в уютной зале, где присутствовали свои и чужие, все, что знала о его занятиях, действиях, переживаниях, круге чтения. По возвращении в Петербург у Кузьминской возникло намерение напечатать эти записи, о чем сообщила Толстому. Она ему откровенно призналась. «Когда я жила у вас, я все разговоры ваши записывала. Это надо было делать 40 лет, но, к сожалению, я была глупа. Ты так много говорил содержательного, интересного, что когда я перечла все это дома, мне стало жаль, что это так и пропадет даром, и я стала разрабатывать все, и вышло интересно. Мне кажется, интереснее статей корреспондентов. Я пишу сердцем, а не пальцами, хотя за слог не отвечаю. Так ты не будешь на меня в претензии, если я напечатаю? Мне ужасно это хочется». Претензий у писателя не имелось, а к избранному его корреспондентом почерку мемуариста, чуждого позе холодного, беспристрастного регистратора, а пропускающего весь материал сквозь свое сердце, свое личное восприятие, он отнесся сочувственно. «Ты напишешь, как ты верно говоришь, наверное, больше сердцем, а это самый лучший инструмент для того, чтобы хорошо написать то, что пишешь», — наставлял он Кузьминскую в ответном письме. «Пожалуйста, печатай, и я с удовольствием и, наверное, с большой радостью прочту это твое писание». С разрешения Толстого эти записи под названием «В Ясной Поляне» осенью 1907 года были опубликованы в иллюстрированном приложении к «Новому времени». В самом деле, этот первый чисто толстовский мемуарный очерк Кузьминской отличался свободной манерой изложения, пронизан сердцем, преисполненным любовью к своему другу, который показан как личность масштабная, отзывчивая на все тревоги века, широким кругом интересов. Здесь зафиксированы суждения Толстого о литературе, произведениях Горького и Андреева, музыке Рубинштейна и другое. Хотя при этом, несмотря на разработанность, попадаются и случайно оброненные замечания, не значащие подробности. Общая оценка прочитанной Толстым книжечки осталась неизвестной. Но его огорчило цитирование без разрешения писем к нему заключенного Иконникова об истязаниях, чинимых над ним его тюремщиками. Писатель опасался, что его положение может еще ухудшиться. С той поры Кузьминская, исполняя свой долг, стала систематически публиковать в периодической печати писания о Толстом, быть может, не отдавая себе еще отчета, исподволь закладывала фундамент для самого значительного своего произведения, которое принесет ей признание и известность. Вся эта предварительная работа со всех точек зрения окажется для нее весьма полезной. А пока, видимо, опасаясь, что время может вытравить из памяти самые давние и самые драгоценные годы, когда взошла ее счастливая звезда, и она сделалась сопричастной жизни Льва Толстого, обрела друга и наставника, мемуаристка набрасывает очерк «Мои воспоминания о графе Толстом в 60-х годах». Сразу по завершении рукопись была отправлена в Ясную Поляну для апробации. Реакция была неожиданно гневной. «Сегодня Маруся Маклакова прочла вслух твою рукопись», информировала Софья Андреевна 8 августа 1908 года сестру, присутствовала Марья Николаевна –